Глава 18. Иди и объясни этим имповым говнарям, что господин Архангел тоже умеет гневаться. Меня накрыло чувство дежавю. Ночь, дикие земли, я несусь со всех ног, дюжина знает куда. А за спиной ревут разломные твари. Вот уж действительно ничего не поменялось с моего предыдущего паломничества. Сколько ни качайся, сколько ни собирай редкие отпечатки, сколько ни зубри характеристики монстров, в диких землях всегда найдется более зубастая тварь, чем ты. Можно считать это аксиомой диких земель. Вот и сейчас мы неслись, обдирая кожу о колючие кустарники, спотыкаясь о камни, врезаясь в деревья, но не останавливаясь ни на секунду. В наступившей темноте даже звезд не было видно из-за сгустившихся туч. Скоро пойдет дождь, но даже он вряд ли сможет затушить драконье пламя, что ревет за нашими спинами. Если это Драгнаар, — призвал аватара Алого Дракона, — то в этой долине еще десятки лет ничего не будет расти. Мы бежали несколько часов, потом эффект от адреналина закончился, и Гамбо просто упал. Тогда Искар взвалил парня на плечи. Так мы пробежали еще несколько часов. Я двигался первым, потому что был единственным, кто мог нормально видеть. В каком-то смысле Яга с компанией нас спасли, так как на десятки километров впереди не осталось ни одной разломной твари. Если честно, я очень хотел надеяться на помощь Берегини. Она должна была охранять все подступы к храму. По крайней мере, в прошлый раз было именно так, вернее, в позапрошлый. В первый раз мы пришли сюда, когда эзотерик был еще полон сил, а проклятие только расползалось по телу. После этого Берегиня помогла нам выбраться из диких земель. Во второй раз я выбирался сам, это заняло слишком много времени. Но мне нечем было оплатить проход по тайным тропам. В этот раз я взял с собой Искара, так что очень рассчитывал, что Дриада нас пропустит. Да, такая вот я тварь, использую людей в своих личных целях. Но, видимо, из-за масштабной бойни дополнительная охрана не потребовалась. Поэтому я не увидел ни одного алого цветка на своем пути. К середине ночи мы сбавили темп, потому что уже начала уставать Сиил, хоть и не подавала виду. Как ни странно, но Искар держался молодцом. То ли у него развитие пошло в выносливость, то ли каких-то эликсиров успел вколоть. Но мне смутно так кажется, что парень бежал исключительно на голой воле. К утру начал выдыхаться даже я, хотя у меня были самые высокие потенциалы в нашем отряде. Мы наткнулись на небольшую медвежью берлогу и решили там сделать привал. Самого медведя давно не было, лишь затвердевший помет остался. То ли сдох в бою с разломными тварями, то ли просто ушел. Несмотря на начало лета, утро было морозным. Так еще и дождь полил, как из ведра. Решив, что с такой погодой вряд ли кто-то заметит, я все же развел костер, чтобы мы хоть как-то и немного могли согреться. Веток насобирал в пещере, часть хвороста достал из инвентаря, там же хранились и зажигалки. — А ты подготовился, — кивнула Сил на разгорающийся огонь. — Я и сухпайки прихватил из лагеря, но немного. У меня не было больших А-кубов. Больших у меня было два. Один достал Гамбо, чтобы спрятать там неочищенные кинжалы. Второй передал посыльный Юрия вместе с эликсирами. Но так как в моем инвентаре сейчас всего пара десятков ячеек, а один эликсир занимает один слот, то большинство подаренных шприцев в той шкатулке так и лежат. И еще есть две маленькие шкатулки. Одну купил сам, вторая осталась из-под предметов для ритуала. Там у меня сейчас хранится всякая мелочевка. Интерфейс не позволяет менять содержимое шкатулок. Их всегда нужно доставать из инвентаря. Так что большинство ячеек у меня забиты тем, что всегда должно быть под рукой. Гамбо же оказался самым запасливым из нас. Учитывая его первый уровень, у него всего 5 слотов в инвентаре, в каждом из которых лежит колода карт. По крайней мере, я никогда не видел, чтобы он доставал ее целиком. Видимо, он потратил немалые деньги, чтобы забить остальные слоты, а кубами большого размера. А это метр квадратный, если в А-поле не появились новые емкости. Других объяснений, откуда у него взялось целое покрывало, которым они с Сил сейчас укутались, у меня нет. «Кто это был?» — спросил Гамбо. «Жуткий тип». «Призыватель из старых сказок», — произнес я, деля сухпаёк на четверых. «Они существуют?» — спросил Гамбо со скепсисом. «И говорящий трехглавый дракон?» «Не, это реально вымысел», — усмехнулся я. Эзотерик считал, что есть группа древних призывателей, что-то вроде тайного общества или культа, очень древнего. Настолько древнего, что об их участниках уже начали складывать легенды. «И что они забыли на территории Союза?» «Они охраняют мироздание, что бы это ни значило. Так говорят. Я встречал двоих из них, сегодня видел третьего. Но они действуют не только на территории Союза. В Греции есть легенда о Физовике, который якобы сын одной из сущностей. Он настолько высоко может поднять свои потенциалы, что, по легенде, голыми руками победил разломного босса, льва с полным иммунитетом к физическому урону. В Женеве ходят истории о призывателе по имени Франкенштейн, который был создателем колоды на гомункулах, когда таких отпечатков еще даже не было в Аполе. «Хочешь сказать, что они все еще являются частью такого какого-то там тайного общества? И чем же они занимаются?» «Да откуда мне знать?» — пожал я плечами. «Просто говорю то, что слышал от эзотерика. Мол, многие сказки и легенды на самом деле имеют под собой какое-то основание». «Так получается, если они до сих пор существуют?» — произнесла Сиил. «То они раньше владели философским храмом. Вот они и не хотят, чтобы кто-то еще узнал об этом месте». «А вот это вряд ли», — покачал я головой. «Покровитель говорил, что они не пользовались храмом. Наоборот, они не дают другим это сделать. Ты же слышала того призывателя?» «Десятый ранг, кстати. Это же невозможно». «Вообще-то нет», — подал голос Искар. «Что? Я много читал в церковной библиотеке. Проблема десятого ранга в наборе уровней. Чем больше анимы ты поглотил за свою жизнь, тем более сильных врагов надо уничтожать, чтобы продолжать расти. Вдобавок, невозможно качать только одну характеристику. Невозможно получить десятый потенциал уничтожения при первом потенциале выживания. Тело просто не выдержит такого перекоса. С рангами та же история». «А сколько чего надо качать, чтобы десятый ранг взять?» — влез Гамбо. Этого в церковных библиотеках не было. «Все сугубо индивидуально», — ответила за него Сил. «Точной корреляции нет. Зависит от физиологии, стихий, покровителя, отпечатков в длани, а может быть, просто от воли анимы. Точной формулы нет. А может, есть, но мы ее не нашли. Все равно все упирается в количество уровней». «А в нашем мире после полноценного девятого ранга нормально можно качаться лишь в одном месте», — задумался я. «Разломы класса Титан. А они появляются пару раз на веку. Спасибо дюжине». «А класс Гиперборея?» «Это просто огромные по площади разломы. На девятом ранге важно качество, а не количество». «А мне вот что интересно», — вставил Гамбо. «Чтобы призвать аватар одного из дюжины, требуется девятый ранг. А кого можно призвать тогда на десятом?» Мы замолчали, обдумывая услышанное. Не то чтобы все это было хоть сколько-то важно, просто всем хотелось отвлечься от пережитого. Встреча с тем существом, которого у меня язык не поворачивается назвать человеком, оставила яркое впечатление. По ощущениям, его аура была ближе всего к присутствию сущности. Конечно, это как сравнивать Поднебесье с Тартаром, но сходство все-таки есть. что заставляет задуматься о природе самих сущностей. Может ли быть так, что они никакие не боги, а просто сверхпризыватели? «Не думаю, что в нашем мире в принципе существуют отпечатки 10-го ранга», — произнес Искар. А вот это он точно подметил. Я вспомнил мир, показанный тенью. Другой, чужой мир. Вспомнил статьи по изучению Аполя. Анима не статична. Она словно бы развивается вместе с человечеством. 100 лет назад в Аполе не появлялись никакие камни, способные создавать телефоны для взаимодействия с интерфейсом. Карта, полученная Заком от Импа, скорее всего, воплотилась вообще недавно. Но если я раньше был согласен с авторами этих статей, то теперь концепция изменилась. Существуют другие миры анимы, возможно, нам просто пока недоступны все ее возможности. Объективно говоря, любой ныне живущий призыватель 9-го ранга еще 1000 лет назад мог захватить бы мир и считался бы богом. Призыватели с монгольских степей в свое время первыми начали применять в бою отряды кентавров-лучников и захватили половину континента. Сейчас драконье пламя Драгнаара в одиночку испепелило бы все их тогдашнее войско. Разумеется, это поверхностное рассуждение, крайне упрощенное. Но именно так писалось в одной из статей по развитию анимы. Кто знает, может, через 1000 лет призыватели 10-го ранга будут считаться всего лишь крепким середнячком. — И какой же у нас план, Эза? — внезапно спросила Сиил. — План? Я потер руками лицо. — Часик отдохнем, потом пойдем дальше. До наступления темноты надо набрать максимальную дистанцию. — Я не об этом говорила. Глобально. Вообще какой план? «А-а-а!» — вздохнул я. «Вам нужно добраться до Москвы. Небожители вас не тронут, пока я жив. Об этом я позабочусь. Если же мое имя исчезнет из списка контактов, бросайте все и бегите как можно дальше. А лучше заранее подготовьте все для переезда, желательно на другой континент». «А церковь?» — спросил Искар. «Не знаю». Честно ответил я. Но думаю, что им пока будет не до нас. Если я правильно понимаю, Азраил вряд ли озаботился о преемнике. Ведь это место предназначалось тебе в каком-то смысле. А ты? Мне нужно попасть в Петербург. Там самое большое хранилище знаний по аниме на континенте. «Ищешь что-то конкретное?» — спросил Гамбо. «Да. Нужно понять, как победить фобию. А еще эзотерик сделал там заначку на случай, если что-то пойдет не так. И кому-то придется доделать его дела», — кивнул Гамбо. «Мы с тобой». «Нет», — покачал я головой. «Какой смысл?» «Я не знаю, как тебе стать призывателем, Гамбо. Я перепробовал все известные мне варианты. Но то существо сказало, я помню. Но от этого яснее не стало, если честно». «Мы найдем пепла», — произнесла Сил внезапно. «Что? Тот странный мужик на дохлом коне говорил про пепла. Он явно имеет в виду основателя клана Прах и Пепел. Найдем его и спросим». «Ну что ж, хорошая мысль», — кивнул я. Последний раз я видел его, когда он охотился на некроманта из своего клана. «Ты с ним знаком?» — не особо удивилась девушка. «Быстро ты в Москве освоился». «Ты же вернешься?» — спросил Гамбо. «За фобией, Дракусом и остальными небожителями. Азраил — это ведь только начало, да?» Все замолчали. Кажется, ребята только сейчас начали понимать, в какую задницу они попали, связавшись со мной. У Искара не было выбора. У Гамбо в каком-то смысле тоже. А вот Сиил явно начала закипать, поняв расклад. жили себе спокойно на окраинах Москвы, качались, работали, отдыхали, пили, веселились и строили планы. А тут нарисовался бродяга, что уже убил самого влиятельного призывателя в мире, а теперь нацелен на сильнейшего. Это они еще про мэра не знают. Проблема в фобии. Почему-то я не смог дать прямого ответа. Ее не было в моих планах изначально, но испустить ей тушинскую бойню я не смогу. «Она странная», — произнесла Сил. «Уж кто бы говорил», — не удержался я. «Ее силы не имеют ничего общего с моими», — произнесла девушка, поняв, о чем я. «Но я видела ее в действии. Телекинез по огромной площади, но при этом с возможностью точечного воздействия на отдельные цели. Я никогда не слышала о подобных отпечатках или артефактах». «В этом и проблема», — кивнул я. «Она слишком сильна. При этом непонятно почему. Я даже ни разу не видел, чтобы она использовала длань, и я пока не знаю, как ее победить». «Но у тебя есть идея». Гамбо первым все понял. «Ты понял, как она это делает? Поэтому тебе нужна библиотека. Ты хочешь там откопать что-то, что-то, что позволит тебе победить эту психопатку». «Ну, в том числе», — кивнул я. А затем мои глаза округлились. «Нас нашли». «Что? Как?» «Не знаю. Я уже ни в чем не был уверен. Меток на нас точно быть не могло. Я все снял. Ну, ладно, у пепла какие-то там свои причуды. Причем такие, что я не заметил его воздействия. Но все ниточки небожителей и церкви я точно снял. И тем не менее». Левая ладонь начала вибрировать. Легонько, еле заметно. Я даже поначалу принял это за обычный зуд. Только вот он начал усиливаться. А это может означать только одно. Дракус каким-то образом взял наш след. Надо было уходить тенями. Так можно было бы сбить ищеек. Но я вообще-то был уверен, что у небожителей сейчас проблем и без нас хватает. И какие у нас варианты? Сидеть тихо, авось не заметят? Вряд ли. Зуд усиливается, переходя в вибрацию. Значит, Дракус идет целенаправленно на нас. Взглядом огляделся, в мире теней не бывает дождя, так что видимость была прекрасной. И все равно я с большим трудом смог заметить цель. И то лишь потому, что знал, куда надо смотреть. Бестелесная ищейка, напоминающая призрачного паука, только вместо лап человеческие руки, а вместо паучьей морды чудовищное лицо. Высасывающий жизнь. Вообще-то это боевой паразит, что цепляется к цели и постепенно тянет из нее энергию. Но из-за одной особенности ее часто используют в качестве ищейки. Паразит чует жизнь и может без устали двигаться по следу, где недавно прошло живое создание. Раз он идет за нами и не отвлекается на других существ... «Имповы небожители!» — прошептал я, уставившись в потолок пещеры. Ну, со стороны это выглядело именно так. Я же наблюдал за кружащим над нами драконом. «Что там?» — спросил Гамбо. — Дракус и еще кто-то, верхом на драконе. Пожирающий пламя, черный дракон, пятый ранг, усиленно огненный урон, выносливость, броню, снижение стоимости и с дополнительной способностью рев титана. Летает прямо над нами, пока высасывающий жизнь идет по следу. — Ты это все своими дымными глазами увидел? — Нет, только ищейку и дракона с двумя всадниками. Но я знаю, что это Дракус, а дракон — его гордость. Он им часто хвастался. Сил, вам нужно уходить. Сможешь провести парней тенями или во что они там у тебя превратились? — В смысле парней? — насупился Гамбо. — Мы тебя не бросим. — Придурок дело говорит, — кивнула девушка. — Валим все вместе. «Нет», — спокойно ответил я. «Хватит бегать. Не от него, по крайней мере. Я готов к битве, и я с ним сражусь. Но тут все превратится в филиал демонического княжества. В храме мы будем путаться под ногами, потому что Эза у нас крутой теневик на своей территории. Тут мы просто путаемся под ногами, потому что Эза у нас просто крутой. Слушай, мы тебе вообще нужны?» — скрестил руки Гамбо. «Может, мы пока на Рейские острова съездим, отдохнем, а ты тут все сам разрулишь?» «Гамбо», — усмехнулся я от такой речи. «Я готовился к этому моменту очень долго. А вы готовы к битве с небожителем 6-го ранга, упакованным благодаря папаше под завязку?» «Что-то я сомневаюсь». «Хорошо», — кивнула Сиил. «Тогда решено. Я возьму на себя дракона. Искар, уберешь 2-го. Гамбо, задай шума, как обычно. Отвлеки внимание на себя». «Сделаю», — спокойно кивнул Искар. «Шот отдохнул», — усмехнулся Гамбо. «Шот готов показать этим чепушилам настоящий рок-н-ролл». Я просто стоял и хлопал глазами. «Ребята, вы вообще меня слышали?» «Мы-то тебя слышали», — похлопала меня по плечу Сил. «А вот ты нас не слышишь. Мы сочувствуем смерти твоих друзей, но не надо думать, что мы нуждаемся в твоей опеке». «Мы Москву на уши ставили, пока ты еще по полям и лугам цветочки собирал», — кивнул Гамбо, доставая пистолеты. «А наш новый друг вообще проходил обучение в имповом церковном подземелье, где готовят секретных убийц. Это с виду он такой пушистый. Но его обучали тайным техникам инквизиторского ниндзюцу. Да, святой самурай?» «Нет». «Ну, неважно. Иди и объясни этим имповым говнарям, что господин Архангел тоже умеет гневаться». Мы вышли из пещеры все вместе. Я был в смешанных чувствах, очень хотелось использовать медальон вызова на поединок. Но я нутром чувствовал, что мне такой поступок не простят. Но если запахнет жареным, я это все равно сделаю. Пусть лучше обижаются на меня из реального мира, чем из чертогов своих покровителей. Рядом раздался визг, переходящий в стон полной злобы и обиды. Бестелесная тварь налетела прямо на мой клинок и сдохла. Артефакт ей никак не повредил, а вот тень от удара достала. Если существо с иного плана видно через тени, значит, его можно и убить через тени. А бестелесные монстры не отличаются особой живучестью. «Если станет совсем жарко», — все же произнес я, — «уводи их». «Эзо!» — скривилась Сил. «Обещай». Мой голос стал жестким. «Обещаю», — не стала спорить она. «Если поймем, что не справляемся, я постараюсь вас утащить туда, где они не смогут нас достать». «А за меня не переживай», — кивнул я, успокоившись. Мы начали расходиться в стороны, чтобы дракон не смог поджарить нас одной струей разом. Но Дракус был не из таких. Он любит убивать, ему нравится чувствовать свое превосходство. Однако он предпочитает делать это лично, по крайней мере в тех ситуациях, когда не чувствует для себя никакой угрозы. И, честно говоря, сейчас для него сложилась именно такая ситуация. Искар, вложивший половину уровней в ранг. Да, 3 камешка, но ни маны, ни потенциалов, ни отпечатков толком нет. Я, человек, что совсем недавно ползал перед ним на коленях и говорил только «да, господин». Ну, про Гамбо с его пистолетами я вообще молчу. Он даже поцарапать его не сможет, хоть в упор стреляй. Сиил разве что может вызвать у него смутную тревогу. Но против странного призывателя 4-го ранга есть гребаный дракон 5-го ранга. Так еще и с полным комплектом усилений. Нет, Дракус нас точно не боится. И в подтверждение моих слов Его дракон вместо того, чтобы атаковать, с грохотом приземлился в нескольких сотнях метров впереди. Во все стороны полетели камни, куски земли, и послышался чудовищный рев. Вообще, эта способность должна распугивать любую живность ниже 5-го ранга, включая призванных миньонов. Но я уверен, что Дракус добавил это усиление просто для эффектности. Я позволил себе улыбку. Хм, да. Я хорошо изучил этого ублюдка. И сейчас радовался, что не ошибся. Слишком часто мне снился один и тот же кошмар, как я смотрю сквозь зарешоченное окно. И последнее, что я вижу, это красноволосого парня, уходящего куда-то в темноту переулков. А затем здание рушится, погребая меня и всю мою жизнь под собой. «Ну, хватит бегать», — прошептал я. А затем усмехнулся. «Кажется, мне пришлось по душе то, что сказал Гамбо. Время показать им настоящий рок-н-ролл».